Глава первая. Механизмы влечения. Почему мы вообще хотим секса? Прежде чем разбираться, насколько наше желание обусловлено биологией, а насколько культурой и другими факторами, стоит задуматься, почему мы вообще кого-то хотим. По идее, удовольствие от секса должно быть пряником, мотивирующим нас размножаться. Но тут сразу же возникают интересные вопросы. А почему самки почти всех млекопитающих не испытывают оргазма? Впрочем, и насчет самцов ничего достоверно неизвестно. Предполагается, что раз была эякуляция, то был и оргазм, хотя в случае людей это не одно и то же. А зачем нужен какой-то дополнительный стимул, кроме самого очевидного – инстинкта размножения? И сохраняется ли у нас этот инстинкт, и в какой степени? Но прежде всего, зачем вообще нужно это самое половое размножение? Почкование, деление, споры, фрагментация тела – все это куда менее ресурсоемко, потому что не требует красивых размахиваний крыльями перед потенциальным партнером или траты денег на свидание в модном ресторане. Так почему бы не выбрать что-то из этого? И сегодня существуют организмы, которые размножаются перечисленными способами, а также животные-гермафродиты. И все же, несмотря на преимущества альтернатив, около 540 миллионов лет назад часть живых существ на планете перешла к половому размножению. Именно к этому времени относится находка ученых, обнаруженная на территории Канады, на острове Ньюфаундленд. Породы, которые изучали палеонтологи, относились к периоду, когда на сушу еще никто не вышел. А вот океан был населен разнообразными существами, в том числе многоклеточными мягкотелыми организмами, похожими на лист пальмы. Они назывались рангиоморфами. Рангиоморфы проводили всю свою жизнь на одном месте. И именно это помогло ученым понять, насколько прогрессивными они оказались для своего времени. Если точнее, речь идет конкретно о рангиоморфах рода Франктофусус. Дело в том, что организмы-родители располагались по морскому дну случайным образом. А вот дети и внуки всегда образовывали вокруг них примерно одинаковый узор. Так исследователи пришли к выводу, что родительское поколение рангиоморфов размножалось половым путем, производя на свет личинок, которые путешествовали по океану, а после прикреплялись где-то и развивались во взрослую особь. А уже она производила потомков бесполым путем. Те отпочковывались и селились рядом. Такой сложный способ размножения позволял рангиоморфам более эффективно осваивать территории, создавая на океанском дне все новые независимые колонии. Захват океанского дна – не единственное и даже не главное преимущество полового размножения. Виды, репродуцирующие себя с помощью почкования и деления, имеют одно принципиальное отличие от нас. У них есть всего один набор хромосом. Они передают его из поколения в поколение, пока какая-то случайная мутация не изменит его. Так, от одной единичной мутации к другой происходит их эволюция. Очень-очень медленно. Совсем иначе дела обстоят, когда особь получает по половине генов от каждого из родителей. Эти половины комбинируются различными способами, так что у каждого из детей появляются свои особенности. Наиболее приспособленный из них успешно спарится и передаст свой выигрышный набор генов дальше. Это и есть половой отбор, основа эволюционного процесса. Главное, что дает живым существам половое размножение, способность быстро адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Эти изменения в чем-то похожи на гонку вооружений. Зайцы, которые бегают быстрее, выживают и передают свои гены с большей вероятностью, чем медлительные зайцы. Лисы, которые сталкиваются с ускоряющимися зайцами, ускоряются по тем же самым причинам. Выживают и оставляют потомство с большей вероятностью те, кто успевает поесть. Половой отбор. Вот тут-то и пора задаться вопросом. Как, скажем, половозрелая зайчиха выбирает, с кем ей спариться? Теперь, когда мы знаем, что стоит на кону, становится ясно, что вряд ли выбор партнера – результат одной лишь случайности. Первым всерьез этим вопросом озадачился Чарльз Дарвин. В книге «Происхождение видов» он впервые сформулировал мысль о том, что решение, кого выбрать, принимает самка. И именно жестким кастингом со стороны самок обусловлены, например, длинные и вычурные павлиньи хвосты. Каждая из самок павлина от раза к разу стремилась выбрать наиболее цветастого самца. И в результате такой селекции получились именно те птицы, на которых нам нравится смотреть в зоопарке. Словом, самки животных, как минимум самки, по мнению Дарвина, обладают способностью принимать решения, основываясь на собственном эстетическом вкусе. Эту теорию Дарвин распространял и на людей. Но это только один из двух механизмов полового отбора, описанного классиком. Второй механизм – соревнование между самцами за доступ к самке. Они, в свою очередь, привели к эволюции оружия, например, оленьих рогов. Оба механизма сосуществуют и действуют совместно. Так самки выбирают для спаривания победителей соревнований. Другой известный британский биолог конца XIX века Альфред Рассел Уоллес, несмотря на все свое уважение к Дарвину, не мог поверить в то, что самка павлина способна иметь чувство прекрасного и, основываясь на нем, принимать решения. По его мнению, это не самцы павлина эволюционировали, чтобы привлекать самок, а напротив, самки в ходе эволюции стали серыми и невыразительными, чтобы хищники не замечали их. Теория сомнительная. Хвосты павлинов-самцов она все равно не объясняет. Но суть не в ней, а в том, что Уоллес думал о выборе партнеров людьми. По его мнению, люди, следуя своим импульсам, спонтанно создают систему селекции, которая позволяет вымыть из популяции всех больных, слабых и недостойных. Так, что стандарты расы с каждым поколением становятся все выше и выше. Можно задуматься, смотрел ли вообще Уоллес по сторонам. Тогда он, вероятно, заметил бы, что не все люди выбирают себе партнеров из соображений расового превосходства. Но если упомянуть, что вторую половину жизни биолог посвятил изучению практик столоверчения, это популярный в викторианской Англии способ разговаривать с духами, многое встает на свои места. Но тут возникает новый вопрос. А как самка понимает, что в лице очередного кандидата она срывает генетический джекпот? С такими качествами, как сила и резвость, прагматика выбора ясна. Но откуда берется интерес ко всяким более декоративным примочкам, вроде громоздких хвостов и яркой расцветки? Не говоря уже об иномарках и дорогих часах, если мы вспомним про привычки Homo sapiens. Действительно ли эти признаки доказывают лучшую приспособленность? Дарвин так и не смог объяснить, почему самкам павлина нравятся более яркие хвосты. Но в 1930 году эту теорию удачно дополнил его земляк Рональд Фишер. Фишер понял, что наследуются не только модные на брачном рынке признаки самцов, но и вкусы самок. Если выбор в пользу большого и яркого хвоста принес самке ожидаемые дивиденды, она в самом деле оставит больше потомства с этим кандидатом. Если самки с такими вкусами в среднем начнут оставлять больше потомства, их гены будут и дальше распространяться в популяции. А это означает, что новому поколению невест станет выгоднее выбирать самцов с яркими хвостами сразу по двум причинам. Первое. Более жизнеспособное потомство в целом. И второе. Самцы из этого потомства унаследуют яркие хвосты, что в свою очередь обеспечит им преимущество на брачном рынке. Конечно, этот механизм работает не безупречно. Иногда в природе просто появляются самки с мутацией гена, приводящей к странным предпочтениям, например, выбору самцов с хвостами в форме сердечка. Если из-за дрейфа, случайных колебаний частот аллелей, этот вариант гена станет достаточно распространен в популяции, другим самкам захочется, чтобы их сыновья тоже имели хвосты в форме сердечка и оставили побольше потомства. В результате все больше и больше самок будут предпочитать таких самцов. При этом хвост сердечком может не давать никаких других преимуществ в плане выживания. Более того, Самки могут начать западать и на признаки, которые выживанию скорее мешают. Например, слишком большой хвост цепляется за кусты, привлекает внимание хищников, а еще за него удобно хватать. В таком случае естественный отбор начнет конфликтовать с половым. При какой-то степени гипертрофированности хвоста такие самцы станут чаще умирать, соответственно, снова начнут оставлять меньше потомства, и все уравновесится. Тем не менее, какое-то время неудачные признаки могут оставаться популярными при всем своем очевидном неудобстве. Почему же самки закрывают на это глаза? В 1975 году израильский эволюционный биолог Амоц Захави сформулировал парадоксальную концепцию гандикапа. Она гласит, что информацию о качестве генома самца могут нести и вредные с точки зрения выживаемости признаки. Если самец павлина с гигантским хвостом смог дожить до брачного сезона и сохранить свое красивое оперение, несмотря на связанные с этим громоздким украшением опасности, значит, это очень здоровая и резвая особь. Гипотеза выглядит контринтуитивно, и, например, у знаменитого эволюционного биолога Ричарда Докинза ушло довольно много времени на то, чтобы принять ее как правдоподобную. Его убедило в том числе и появление математических моделей, доказывающих применимость теории. Занимаются ли животные сексом для удовольствия? Считается общим местом, что всеми братьями нашими меньшими движет инстинкт размножения. Но получают ли они наслаждение от спаривания? Это не очень простой вопрос, потому что животные не могут рассказать о своих впечатлениях. Остается исходить из следующей логики. Можно считать, что представители того или иного вида занимаются сексом ради удовольствия, если они делают это и в те периоды, когда самка нефертильна. Обычно, когда нет вероятности зачатия, самки игнорируют самцов или даже отгоняют их. Но кроме Homo sapiens есть и другие млекопитающие, которые по этой логике спариваются не только в репродуктивных целях. Дельфины-афалины и карликовые шимпанзе-бонобо. И тем и другим секс помогает формировать социальные связи. Бонобо вообще называют хиппи среди обезьян, потому что они демонстрируют пример беспрецедентного сексуального разнообразия в животном мире. Эти обезьянки практикуют однополый секс, секс лицом к лицу, французские поцелуи и оральный секс. Примерно 75% эротических игрищ бонобо не преследуют цели размножения. Дельфины тоже занимаются сексом круглый год, а не только в период овуляции, и, по всей видимости, делают это ради игры и развлечения. Однако стоит разделять удовольствие в широком смысле и, собственно, оргазм. В сексуальной жизни человека это тоже далеко не всегда синонимы. И тут все довольно сложно. В живой природе процесс спаривания не предоставляет ученым возможности зафиксировать те самые сладкие мышечные содрогания. И если по поводу приматов можно строить смелые гипотезы, основываясь на сходстве с человеческим поведением, например, обезьяньи стоны и довольные гримасы считаются показателем хорошего секса, то с дельфинами и этот фокус не пройдет. Кроме того, сексуальные реакции приматов удобно изучать в лабораториях. Исследование американских психологов Уильяма Лемона и Мела Аллена показало, что самки шимпанзе при должной стимуляции, которая в среднем длилась 20 минут, демонстрируют широкий спектр признаков оргазма. Стоны, выделение смазки, непроизвольные мышечные сокращения, набухание клитора, расширение влагалища и так далее. А вот со свиньями все оказалось не так очевидно. Распространенное мнение, будто их самки способны испытывать оргазм по полчаса, пока не нашло серьезного научного подтверждения. Конечно, отсутствие достоверных доказательств еще не означает отсутствие оргазма по умолчанию. И кроме того, животные могут испытывать как минимум облегчение и расслабление после выполнения репродуктивной программы. Однако, похоже, никто, кроме нас, бонобо и дельфинов, не способен использовать секс как самодостаточное развлечение и социальный инструмент. А ведь именно это делает процесс таким многогранным и захватывающим.